Глава 27. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Промзона. Тоннели заброшенной шахты. Получив задание, мы отступили в тоннель, чтобы перевести дух и посовещаться. «Грёбаные железки сбрендели!» — шипел Мираж. «Как вообще можно выдать такое задание трем бойцам? Тут для целого клана задачка, да и то! В этих проклятых тоннелях все что угодно может случиться. Какого хрена вообще? Это же идиотизм! Мы просто ляжем тут и все! Почему нельзя было дать задачу на разведку?» «Потому что это тупой софт железяки, зашитый в твою башку», — проговорил Эверест. «Это тебе не искусственный интеллект системы. Без сети это просто кусок кода, работающий по заложенным в него скриптам». «Знаешь, что-то ни хрена легче не стало», — Мираж выругался. «А что, если забить и выбраться на поверхность? Может, до системы дойдет, что задача была невыполнима, и она отменит штрафы?» «Хочешь проверить?» Было видно, что Эвересту очень хотелось закурить, но делать это под боком у морфов было бы глупо, поэтому он лишь мял свою старомодную сигарету в руках, периодически поднося ее к носу. «Не очень, если честно. Тут второго шанса не будет, не сохранишься». «То-то же. А какие-нибудь умные мысли есть?» «Блин, да что ты за командир? Есть идеи, твой коронный вопрос. Мне всегда казалось, что командир должен указывать, направлять и подавать пример». Возмущался Мираж не по-настоящему, а так, пар спустить. Это было понятно даже мне, а уж Эвересту, знакомому с разведчиком не первый день, и подавно. «Я демократичный командир и всегда даю высказаться личному составу, надеясь, что в их светлых головах могут родиться идеи лучше, чем в моей. Хватит балаболить, давайте по существу». «По существу задание невыполнимо. Тут нужен взвод бойцов с огнеметами и еще пару взводов прикрытия, а потом еще прочесывать все эти гребаные тоннели. А нас троих просто сожрут, и все. Чем ты эту дрянь уничтожать будешь? В войну их с орбиты били, а потом еще все равно целые батальоны на зачистку спускали. Вон у Алтая спроси, не даст соврать». Все так...» Задумчиво проговорил я, полностью погрузившись во внутренний диалог с Элис. «Ты что-то надумал?» Мираж с надеждой посмотрел на меня. «В процессе. Погоди». Я сформировал, наконец, правильный запрос, и нейросеть погрузилась в работу. Полученный через минуту ответ меня не сказать, чтобы сильно обрадовал, но это, по крайней мере, было хоть что-то. «В общем, есть вариант», — проговорил я. «Не самый удобный и удачный, но при изрядной доле везения может прокатить». «Рассказывай», — в один голос потребовали Эверест и Мираж. «Короче, расклад такой», — я начал издалека. «Эта шахта — одна из самых молодых на Рапсодии. Закладывалась она не корпорацией, а небольшой частной фирмой, зато с финансированием из бюджета Федерации. Здесь якобы нашли очень богатую жилу, и объемы добычи должны были поразить воображение. Ну а на деле эта фирма просто помогала кому-то из совета отмывать деньги. Внезапно выяснилось, что разведка производилась спустя рукава, и никакой супербогатой жилы здесь не оказалось. Зато уже была построена шахта и инфраструктура. Но речь не об этом. Я перевел дух и глотнул воды. Шахта подлежала ликвидации. Отсюда вывезли все оборудование, то, что мы видим здесь, из разряда того, что демонтировать будет дороже, чем просто бросить. Когда началось вторжение, рабочие дорабатывали последние дни. «Откуда ты все это знаешь?» Эверест посмотрел на меня с удивлением. Порылся в скачанной инфе. Ее оказалось неожиданно много. На самом деле, меня самого поразило, как много, на первый взгляд, совершенно ненужной информации накопала Элис. Из каких закоулков сети полигона, отрезанной от Глобалнета, она это вытащила, я уж даже и не спрашивал. Кажется, нейросеть поняла мои слова о всей возможной информации чересчур буквально. «Ну хорошо, нам-то с этой инфы какой прок?» — невесело ухмыльнулся Мираж. «На Рапсодии шахты при ликвидации взрывают», — коротко ответил я и пристально посмотрел на разведчика. «Для чего, не знаю, не спрашивай. Возможно, потому что тут с грунтовыми водами напряженка, и шахту нельзя затопить, а забивать породой и бетонировать слишком дорого. Возможно, еще почему-то. не суть. «Ты хочешь сказать...» — медленно начал Эверест. «Я хочу сказать, что шахту собирались ликвидировать, но не успели. Началось вторжение, и всем резко стало не до этого. Смотрите. Я открыл видео, записанное мной для системы в главной выработке, захваченной морфами, и запустил трансляцию в тактическую сеть. Так, сейчас...» Вот оно, стоп. Картинка замерла. В момент, отображенный на стоп-кадре, я поднял взгляд на свод пещеры. И сейчас там было отчетливо видно большую металлическую коробку, из которой выходили провода, тянущиеся в оба конца пещеры и исчезающие в кабель-каналах. Я максимально приблизил изображение. Качество упало, тем не менее, маркировка была видна вполне различимо. «Взрывчатка!» — выдохнул Мираж. «Совершенно верно. Заряды смонтировали и подключили, а вот взорвать не успели. И толку?» — Эверест в очередной раз поднес к носу свою сигарету. «Как их взрывать? Или ты любой ценой в задании расценил как руководство к действию и предлагаешь нам всем тут остаться?» «Нет», — покачал я головой. «Взрыв инициируется таймером. В нормальных условиях дистанционно, с поверхности. Но и ручной режим должен быть. Нам нужно разыскать взрывное устройство, подать на него питание, запустить таймер и свалить отсюда до того, как рванет. Все?» «Ага, совсем ерунда», — усмехнулся Мираж. «Я открыт для предложений», — развел я руками. Эверест задумчиво глядел в стену. Наконец командир группы произнес. «Ты знаешь, где искать это инициирующее устройство?» «Так точно», — кивнул я. «Среди файлов есть схема ликвидации. Взрывное устройство расположено в аккумуляторной, поближе к источникам питания. Так что нам остается только добраться туда, дернуть рычаг и покинуть это гостеприимное место». «А если ксеносы повредили устройство? Не дураки же они в самом деле держать готовую к взрыву бомбу под задницей?» — влез в разговор Мираж. «Может, они и не дураки, но не забывай, что это совершенно чужая и чуждая нам цивилизация, которая развивалась абсолютно по другим законам. Они попросту не знают, что это такое. Кроме того, высших ксеносов я тут не наблюдаю, а остальные не настолько умны. Это какие-то недобитки, которым удалось спастись, кое-как организоваться и начать обустраивать здесь логово. Они действуют по заложенной в них программе, эволюционируют, подстраиваясь под новые условия, изменяются. Но не думаю, что становятся от этого умней. Поверь, если бы они знали о взрывчатке, не оставили бы один из блоков висеть над своей самой большой ценностью – инкубатором и мутаторами. Давно бы сковырнули. Наверняка все это звучит проще, чем есть на самом деле. Но других вариантов я и правда не вижу. Эверест вздохнул, сломал сигарету и отбросил ее в сторону. Ладно, давай рассказывай, куда идти. Если верить схеме, аккумуляторная располагалась примерно в километре от нашего текущего местоположения. Элис умудрилась построить маршрут, который не заставил бы нас блуждать по шахте слишком долго, и вместе с тем лежал в стороне от главных тоннелей, патрулируемых морфами. Но шли мы все равно, со всей осторожностью, стараясь использовать ночное зрение и включать фонари только тогда, когда без этого было совсем не обойтись. И тем не менее, мы все равно умудрились нарваться. Патруль ксеносов вывалился из перпендикулярного тоннеля абсолютно неожиданно, в тот момент, когда сканер «Миража» еще перезаряжался. Три твари, подобных тем, с которыми мы сражались на поверхности, только размерами поменьше. И трое зараженных бойцов с оружием. Бойцы, завидев нас, впали в ступор, а вот морфы отреагировали моментально, издав свое гребанное стрекотание и рванув вперед. Экономящий патроны Эверест встретил тварей выстрелом из дробовика, и знакомство с крупной картечью им очень не понравилось. Первому морфу выстрел оторвал одну из конечностей и выбил глаз. Вторая натолкнулась на покатившегося через голову раненого монстра и запнулась. Всего на секунду, но этого времени мне хватило, чтобы вскинуть Прометей и всадить заряд плазмы прямо ей в морду. С третьей тварью справился Мираж, угостив ее своим фирменным коктейлем из бронебойно-зажигательных. И в этот момент вышли из ступора зараженные. первую очередь из навороченной, но невероятно засранной винтовки принял на себя амулет, вовремя активированный Элис. Выпустить вторую я противнику не дал. Веер плазменных зарядов перечеркнул тела двух бойцов, отбрасывая их в сторону. Гулко загавкал дробовик Эвереста, а над ухом застучал стрелковый комплекс «Миража». Несколько секунд, и все было кончено. «Твою мать!» — выругался Эверест. «Проклятые твари! Вы как, парни?» «Нормально», — отозвался я. «Нормально», — зло буркнул «Мираж». «Если не учитывать, что мы только что развалили троих гребаных человека-пауков с огнестрельным оружием, находясь на глубине в 200 метров и собираясь обрушить себе на головы несколько тысяч тонн земли и камней. В остальном же все просто отлично». Я беспокойно глянул на разведчика. Кажется, парень сдавал. Неудивительно на самом деле. День выдался тот еще. На мою долю столько и в десанте не выпадало. Тем не менее, стоит приглядывать за миражом. Люди в состоянии сильного стресса, помноженного на усталость, могут совершать не самые адекватные поступки. А если добавить сюда еще немного страха, ощущения безысходности и скорби по погибшим товарищам, идеальный клиент для психолога, а то и психиатра. И в этот момент откуда-то из глубины тоннелей послышалось стрекотание. Громкое, пронзительное, переходящее чуть ли не в ультразвук. Где-то позади подавал голос Морф. И что самое страшное, ему отвечали другие. «Дерьмо!» — сплюнул на пол Эверест. «Все, девочки, шутки кончились. Эти ублюдки нас услышали. Теперь красться смысла нет. Твари знают, что мы здесь. Алтай, давай вперед. Где там эта сраная аккумуляторная? Веди! Группа, бегом марш!» И мы побежали. Скрываться было уже не нужно, поэтому мы врубили фонари. Лучи метались по стенам, заглядывая в темные примыкающие тоннели. Под глазами влажно чавкало, а легкие, несмотря на все модификации, разрывались от недостатка кислорода в густом, затхлом и воняющем болотом воздухе. Проклятые ксеносы понемногу обустраивались в подземельях, меняя их микроклимат на более комфортный для себя. И порядочно уже в этом преуспели. Сколько же времени они тут прячутся? Из бокового тоннеля нам наперерез метнулась быстрая тень, и я, не раздумывая, на бегу выпалил из Прометея. Попал. Обугленный падальщик отлетел в сторону, а я выругался. Кажется, твари оценили угрозу, если даже рабочих на нас натравили. Дерьмово. Назад придется пробиваться с боем, а с боеприпасами у нас не сказать, чтоб хорошо. «Элис, разработать альтернативный маршрут к главному стволу!» Пролаял я на бегу, стараясь не задохнуться. «По главным тоннелям мы уже не пройдем. Там нас будут ждать. Нужно что-то другое». «Приступаю!» — откликнулась нейросеть, а бегущий рядом Мираж посмотрел на меня, как на психа. «Плевать, потом что-нибудь совру. Если это потом вообще настанет». За спиной послышался стук пулемета. Я бросил взгляд назад и увидел, что Эверест, развернувшись, шпигует пулями тело, выскочившее из-за поворота твари. «Вперед!» — прорычал командир группы. «Не останавливаться! Догоню!» Я лишь кивнул и попытался ускориться. Еще два раза нам навстречу выскакивали морфы, но эти были какие-то совсем недоразвитые. Костяная броня твари еще не успела как следует окрепнуть, и мы с Миражом их просто смели с дороги. Сзади тяжело бухали об пол ботинки Эвереста. На мини-карте его отметка виднелась всего в каких-то 50 метрах от нас. Стрельбы больше слышно не было, и я немного успокоился. Опасался я за здоровяка, если честно. Тут немного отстань, поверни не в тот тоннель и все, хрен отыщешь. Но командир группы, отдуваясь и брецая навьюченным на него железом, бежал следом, так что пока все нормально. «Сколько еще?» — на бегу выдохнул Мираж. «Почти на месте!» Говорить было тяжело, и я лишь неопределенно махнул рукой. За мной, мол. Схема не обманула, а навигационные качества Элис были выше всяких похвал. Еще 100 метров, резкий поворот тоннеля, и мы, тяжело дыша, остановились перед тяжелой металлической дверью, преградившей проход. «Дьявол! Как оказывается, не просто бегать под землей! А так и не скажешь!» «Это оно?» Бока подоспевшего Эвереста вздымались, как у жеребца после скачки. Лицо в поту, взгляд безумный. Да, в его снаряге, еще и с пулеметом, бегать удовольствие сомнительное, как бы там ни были прокачаны мышцы. Сочувствую. Оно, да. Я с мрачным видом посмотрел на дверь. Такой подлянки я не ожидал. Тяжелая дверь была снабжена кремольерным затвором, в котором, блокируя механизм, висел большой навесной замок. Простой и грубый, мощный и несокрушимый. С толстенными дужками, пилить которые, даже если найдется чем, придется не один час. «Кажется, у нас проблемы», — пробормотал я. «Твою мать! Столько пройти, едва не сдохнуть в зубах морфов, чтобы быть остановленными стальной хреновиной из тьмы веков, повешенной здесь каким-то рачительным завхозом? Где проблемы?» «Вот это?» — Эверест усмехнулся. «Отойдите в сторону и пасите коридор». Подойдя к двери, командир группы порылся в одном из подсумков, достал оттуда патрон и, оттянув затвор, вложил его в дробовик. «Сезам, откройся!» — буркнул Эверест, упер ствол дробовика в замок и, отвернувшись, нажал на спуск. Выстрел ударил по ушам. Что-то бряцнуло, я обернулся и увидел упавший на пол искалеченный механизм. «Сегодня у нас день открытых дверей», — мрачно пошутил командир, берясь за колесо затвора. Эверест напрягся, дернул, и колесо, скрипя, закрутилось. «Ну, по крайней мере, мы можем быть уверены, что ксеносы внутрь не забирались. Навряд ли бы они замок на место вешали». «Готово. Давай, умник, иди смотри, что там включать надо», — позвал меня Эверест, отходя в сторону и вновь берясь за дробовик. «Почему я?» Забросив Прометей за спину, я направился к дверям. «Потому что у нас, как в армии. Знаешь, что там инициатива с инициатором делает?» Странно, но командир группы еще находил в себе силы шутить. Или это он так успокаивается? Шагнув через порог, я включил фонарь и обвел его лучом помещение. Довольно большая комната, квадратов 30, наверное. Левая стена уставлена вертикальными прямоугольниками аккумуляторов, от которых тянулись толстые кабели, исчезающие в распределительном щите с примитивным механическим рубильником. Но правильно, чем проще, тем надежнее. У правой стены стоит стол, на нем кейс с инструментами и продолговатый металлический ящик с экранированным кабелем, спускающимся с потолка и исчезающим под кожухом. Я направил на него луч фонаря, осветил маркировку на крышке и довольно кивнул. «Есть! Вот оно!» «Нашел?» — переспросил из-за двери Эверест. «Так точно!» «Так, теперь бы еще энергия была!» Я подошел к распределительному щиту, потянулся к рубильнику. Отдернул руку и вернулся к столу. Включив фонарь на плече, всмотрелся в ящик. «Ага, есть! Большой тумблер!» Сейчас в положении выключено. Хорошо, с таким добром шутить не стоит. А то вот так вот дернешь рубильник, и все. Сапер, как известно, ошибается только однажды, если не считать момента выбора профессии. Лучше лишний раз проверить. На всякий случай я отсоединил от ящика кабель питания и только тогда вернулся к распределительному щиту. Там я постоял немного, собираясь с духом, и взялся за обрезиненную рукоять рубильника. Хоть бы была энергия. Прикрыв глаза, я потянул рубильник вверх и замер. Несколько секунд ничего не происходило, а потом раздался низкий гул, исходящий от аккумуляторов. «Работают!» Под потолком замигала, нагреваясь, лампа дневного света, качнувшись, ожили стрелки на приборах. А из-за двери донеслось восторженное восклицание миража. Я выглянул и обнаружил, что в тоннеле тускло засветились красные аварийные лампы. Да будет свет! «Внимание!» — раздавшийся откуда-то из скрытого динамика хриплый механический голос заставил меня вздрогнуть. «Активирован аварийный источник питания. Запас энергии 80%. Приблизительное время работы 1,5 часа. Для увеличения времени работы требуется запуск генераторов». 1,5 часа? Ха, более чем достаточно. Теперь нужно разобраться с... Снаружи грохнул дробовик. К нему тут же присоединилась винтовка миража. «Алтай!» — голос Эвереста звучал нервно. «Давай, твою мать, врубай машину и валим отсюда! Морфы!» Выругавшись, я шагнул к столу и подключил к взрывному устройству кабель питания. Под тумблером загорелся красный светодиод. Из-за дверей снова послышались звуки стрельбы и приглушенные маты Эвереста. Застрекотал морф, застучал стрелковый комплекс. «Слышишь, я серьезно! Шевелись давай!» Положив палец на тумблер, я резко перекинул его в положение «включено». На панели управления ожил небольшой экран, проснулась подсветка кнопок. Я замер над адской машиной, пытаясь сообразить, как ее активировать, не отправив нас всех на орбиту. Снаружи снова открыли огонь. Стерев пот со взмокшего лица, я стянул с правой руки перчатку, склонился над панелью управления и, шумно выдохнув, принялся вводить последовательность команд. Теперь главное — не накосячить.